Глава 44. Брюки порвала не я. Втянув голову в плечи, я почувствовала себя настоящей героиней фильма ужасов. Клянусь, в моей голове даже заиграла тревожная музыка, когда я медленно поворачивалась на голос кота ректора. «Мне повторить свой вопрос?» произнес он, испытывая явное удовольствие от сложившейся ситуации. Еще бы! Служанка рылась в личных вещах преподавателя. Кот и так меня не взлюбил с первой нашей встречи, а теперь у него появился повод вообще вышвырнуть меня из академии за воровство. Я пришла взять штаны магистра Каларда, как можно увереннее произнесла, поворачиваясь к шкафу и хватая первые попавшиеся брюки. Как назло, те самые, из комплекта, расшитого золотыми и красными нитями. Парадно-выходные, не иначе. «И зачем, позволю знать тебе его штаны?» Глаза кота светились восторгом и еле сдерживаемым злорадством. Он не верил ни единому моему слову. В его взгляде отчетливо читалось мое безрадостное будущее. Как он передает меня в руки дядюшки и долго-долго смеется, наблюдая, как двери академии медленно закрываются за моей спиной. Бррр! Я встряхнула головой, отгоняя яркое видение. «Господин ректор, вы все неправильно поняли». «Ну, разумеется». Сквозившую в его голосе иронию можно было потрогать руками. «Сам ведь он прийти и переодеться не может, потому что...» Кот взмахнул лапой, прося меня продолжить. «Потому что не хочет светить перед студентами своей голой ж...» Я замолчала, не зная, насколько прилично говорить подобные слова перед ректором. С другой стороны, кот... Он кот и есть. Вообще голым по академии целыми днями разгуливает. Больше скажу, даже руководит, избегая не только банальных галстуков, но и трусишек. Теперь понятно, в кого у Валька такая тяга к обнажению. То торсом своим светит, то выясняется, что нижним бельем, как папочка, пренебрегает. «Чем светить?» – озадачился моими словами ректор. «Задницей!» – припечатала я, отбросив в сторону стеснения. «К чему оно в разговоре с тем, кто несколько раз на дню сам себе задницу вылизывает?» «Да и не только ее!» – хрюкнув от смеха, я продолжила. Случился конфуз, и магистру Каларду потребовались новые брюки. Я согласилась помочь ему в этой неловкой ситуации. Не более того. «Допустим», — лениво протянул кот, пытаясь меня подловить. «Почему он попросил тебя, а не служанку?» «Потому что я не хотела, чтобы полуголого магистра видели в моей комнате посторонние. Я дорожу своей репутацией», — честно ответила и испуганно отступила назад, обрывая себя. Кот зашипел, еще и дугой выгнулся, рыча в мою сторону. «Что?» «Сразу хочу отметить, что брюки ему порвала не я. Решила я прояснить этот момент, делая еще несколько шагов в сторону. Он сам зацепился об угол кровати». «Да, согласна, моя идея прикрыть Люсеньку была обречена на провал. И мне оставалось лишь догадываться, какая картинка сложилась в голове у ректора». «Убью!» – выдохнул он, делая прыжок вперед. «Сказать, что я верещала, это ничего не сказать. От испуга я перешла на ультразвук. Присев на корточки и закрыв лицо руками, готовилась к нападению разъяренного кота. Вот только дыхание кончилось, крик пришлось прервать, а нападения все не было. Как и кота в комнате». «Господин ректор!» Прошептала я, осматривая пустую комнату и распахнутую настежь дверь в коридор. Вот черт! Тут даже гадать не нужно было, куда именно побежал ректор и кого хочет убить. А вот зачем я ломанулась в погоню – загадка. Просто испугалась за Ох, Люсю с Фубликом. Не завалька же в самом деле. «Развлекаешься с человеческой девкой?» — услышала я голос ректора, только-только свернув свой коридор. «Ух ты ж!» Затормозив, я озадаченно осмотрела небольшую группу студентов, что толпилась в паре метров от открытой двери моей комнаты, подслушивая и подсматривая семейные разборки. «Прости меня, Юстина, но твоей репутации конец». На цыпочках, приблизившись, я замерла в дверном проеме, проникшись речью кота и прижимая к груди штаны Валариона. «Замолчи!» – верещал он, не давая Вальку даже рот открыть. «Ты дракон из рода Каллард! Мы никогда, никогда, слышишь, не морали себя человечек! Сидишь без исподнего в комнате этой!» «Ну, просила же!» – прошептала я, обратив внимание, что он действительно сидит. Голой попой на моей кровати. Вот ведь. Впрочем, сейчас это было меньше из моих проблем. «Ты должен. Должен?» Валарион поднялся на ноги с насмешкой, смотря на разъяренного отца. «Не слишком ли часто я от тебя слышу это слово?» «Ты забываешься», – прошипел ректор, запрыгивая на стол и вставая рядом с Люсей, что изображало из себя необремененное интеллектом комнатное растение. «Умная девочка! Я вот тоже старалась даже дышать через раз, чтобы не попасть под горячую руку ругающихся кота и дракона». «Ты наследник рода Каллард», — напомнил ректор. «Тебе не по статусу глотать пыль в каньоне заблудших душ и рисковать собой». «А что мне по статусу? Сидеть здесь?» Валарион развел руки в стороны, подразумевая академию. «Или зарыться в родовом замке?» «Именно!» Кот снова выгнулся дугой. «С женой! Прелестная леди Селена уже устала ждать, когда ты образумишься и...» «Я не стану делать ей предложение, отец», — не дал Валёк договорить ректору. «Ты уговорил императора выгнать меня из армии. Ты устроил меня в академию, не оставив иного выбора. Теперь ты настаиваешь на брак с той, которую сам же и выбрал. Тебе не кажется, что это переходит все границы?» «Нет, не кажется», — уверенно ответил кот. «Селена — лучшая кандидатка на роль твоей супруги. Других я не потерплю». «И что же ты сделаешь?» Между этими двумя на физическом уровне искрил воздух. Честное слово. И тут, и там я видела искорки и слышала характерное потрескивание, как от статического электричества. «Отрекусь!» — как приговор ответил Вальку отец, оскалив клыки. «Сейчас и проверим, так ли ты держишь слово», — рыкнул в ответ Валарион и перевел взгляд на меня. Первым моим порывом было бросить в него штаны и бежать, просто бежать, без оглядки, в комнату Ораделис или к Эдрику в крайнем случае. У него был вполне комфортный шкаф, который можно было использовать как политическое убежище. «Да, мой план был хорош. Жаль, что я даже пискнуть не успела, как Валарион оказался рядом со мной». «Я...» «Ты...» Он схватил меня за руку и заставил подавиться воздухом. Во второй руке дракона появился внушительный нож.